Глава 9. Интерлюдия. Рысенко ворвался в кабинет без обычного стука, рывком распахнув дверь. Виктор Александрович, проводивший утреннюю планерку среди непосвященного во все аспекты проекта техперсонала, с удивлением взглянул на подчиненного. «Костя, что случилось? Ты бы хоть Ваську стукнул сначала, предупредил». «Виктор Саныч, нам бы переговорить». «Настолько срочно?» Недовольным тоном осведомился директор. 10 минут ждет». Программист помедлил, привычным жестом поправил очки. «Вообще-то не особенно ждет, если честно. Ну, да ладно, я в приемной». Прикрыв за собой дверь, Рысенко плюхнулся на диванчик и обратился к секретарше, самозабвенно молотящей акриловыми ноготками по клавиатуре. «Саш, а вот если злые люди и Аську, и Скайп запретят, что делать-то станешь? Это же полный информационный коллапс для тебя случится». Сашенька, прошлогодняя выпускница местного компьютерного колледжа, принятая на работу исключительно по старому доброму блату, чья она конкретно дальняя родственница, программист понятия не имел, да и не интересовался, в общем-то, поскольку в круг допущенных девушка никоим боком не входила, старательно округлила хорошенькие глазки, выглянув из-за монитора. «Чего случится? А почему запретят?» «Да вот, ходят слухи, что Вик Саныч распорядился запретить сетевое общение, а заодно заблокировать для всех сотрудников до кучи, Одноклассников 2 и все прочие социальные сети». Рысенко прекрасно знал, что девушка не видит никакой разницы между программистами и системниками, Сирич – системными администраторами, и потому, не усомнившись, проглотит наживку. «Ты серьезно?» Лицо секретарши выражало столь предсказуемую гамму эмоций, что Косте пришлось сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться. «Ага, я ж потому к Санычу и забежал, чтобы попросить этого не делать. Неудобно мне без онлайн-общения». «И мне тоже это... неудобно». «Ну, вот видишь, Рысенко откровенно издевался, поскольку секретаршу шефа терпеть не мог. Даже не мелкая, мельчайшая сошка. А строит из себя коза драная, иначе не скажешь. Интеллекта ноль, зато понтов грузовик с прицепом. Типичная пустышка». «И что?» Смазливая личика скривилась в горестной гримаске. «Ну, поговорю с шефом, конечно. Может, и передумает». Дверь в кабинет распахнулась, и Ларушев кивнул программисту. «Заходи, Костя». Пропустив выходящих в приемную сотрудников, программист зашел в знакомый кабинет, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Что случилось?» Виктор Александрович уже занял свое кресло, вытащив из пачки сигарету. «Рассказывай». «Даже и не знаю, с чего начать», чуть смущенно сообщил программист. «Тут такое дело. Я работал по геймерским форумам и наткнулся на интересную ссылочку на один поисковый ресурс». Уловив в глазах шефа непонимание, тут же пояснил, не дожидаясь вопроса. «Поисковые – это в смысле военная археология и все такое. А там, нужно сказать, самая настоящая сенсация, уже разлетевшаяся по всему Рунету. Недели полторы назад в Белоруссии подняли из болота танк, затонувший вместе с экипажем летом 41-го. А в танке нашли командирскую сумку, где среди бумаг обнаружился вот этот листок». Рысенко протянул Ларушеву сделанную на лазерном принтере двустороннюю распечатку. «Это не подлог и не шутка. Записку обнаружили при свидетелях и прочитали там же, в поле. Интернет гудит, что тот улей. Уже неделю главные темы обсуждений посвящены путешествиям во времени и попаданцам в прошлое. Помните, лет 10 назад самой популярной фантастикой была альтернативная история и эти вот самые попаданцы? Сейчас начинается самый настоящий бум скачиваний старых электронных книг». «Так, стоп, Костя, не спеши. То есть, ты хочешь сказать, что это как-то связано с нашим проектом? И нас уже привязали к этой находке?» Он аккуратно положил на стол прочитанный листок. «Связано-то оно, конечно, связано. Да не в том суть. Кстати, нет, пока история о попаданцах с нашей игрой нигде не прикликается. Я полдня по ссылкам ходил. Но повторюсь, не в том суть. Рассказывай». «На этом танке никто из наших еще не воевал, понимаете? Данные абсолютно точные. Я просмотрел все записи игр. Понимаете? Нет. Если наши игроки ни при чем, то кто написал записку? Вот потому-то я и спешил вам рассказать, развел руками Костя. По-моему, у нас определенно проблемы. Очень может быть даже серьезные. Что-то явно пошло не так. Ларушев несколько секунд мрачно смотрел на подчиненного, затем вытянул из пачки новую сигарету, а пачку подтолкнул по столешнице Константину. Закурили. Предположение имеешь? Хоть какие-нибудь? Аж два. Причем одно глупее другого. Глупое предположение. В момент слияния донора и аватара мы попали в какой-то параллельный мир. Очень глупое. Мы где-то допустили ошибку, и проект то ли способен изменять константу времени, то ли нарушать причинно-следственную связь. Тогда уж прими к сведению и еще одну идиотскую гипотезу, буркнул Виктор Александрович. Кто-то из игроков уже изменил прошлое, и события начинают идти не так, как в реальности, а мы это дело благополучно прошляпили. Но в принципе ты прав, это проблема. Что делать будем, Вик Саныч? Разбираться, Костя, разбираться. И продолжать то, что начали, разумеется. Да, кстати, раз уж вокруг нас такие научно-фантастические непонятки завертелись, посади кого-нибудь из своих ребят, пусть по тематическим ресурсам побродит, послушает, о чем военные археологи между собой говорят. Лады? Вдруг да кто еще на подобные? Ларушев покрутил в воздухе кистью, подбирая подходящее слово. Артефакты, натыкался. Уже, серьезно ответил программист. Перед тем, как вам идти, я Лешку посадил. Он сейчас более-менее свободен. Обо всем, что узнаем, буду сразу информировать. Россия, недалекое будущее. Не взглянув на вошедшую в тесную кухоньку девушку, Кирилл плеснул себе еще виски, наполнив заодно и вторую рюмку. Лена присела напротив, поставив локти на стол и положив подбородок на переплетенные пальцы. Внимательно вгляделась в его лицо, вздохнула и спросила чуть слышно. «Кирка, что же нам теперь делать?» «Ох, до сих пор не могу поверить». «Не знаю, Лен. Честное слово, не знаю». Парень кивнул Леночке на рюмку, выпил, не чокаясь. Девушка осторожно пригубила, сделав крошечный глоток. Поморщилась. «Ты точно уверен, что не воевал в том танке?» «Абсолютно. Но ведь тогда получается, раз там оказалась твоя записка, значит...» «Значит, мне предстоит вернуться в игру. Еще хотя бы разок, но вернуться». Лена несколько мгновений глядела на любимого полными ужаса глазами. Затем решительно помотала головой, рассыпая по плечам русые волосы. «Даже не думай! Знаешь что? Я просто не пущу тебя!» Она решительно схватила рюмку и выпила залпом. «Не пущу, и все тут. И не нужно мне говорить, что, мол, не жена, что права не имею. Очень даже имею». «Да я и не собирался», — слегка опешил парень. «Это-то тут вообще при чем? Жена, не жена. Чтоб ты знала, я и сам не хочу. Но должен, понимаешь?» «Да почему, Кирилл? Почему должен-то? Кому и что ты должен? Товарищам по игре, которых даже по именам не знаешь, только по идиотским никам. Или разработчикам, которые, небось, уже нашли способ нехило на ней зарабатывать и во всю гребу деньги. Бесплатная, как же! Все они сначала бесплатные, а потом...» Девушка хлопнула по столешнице ладонью, заставив рюмки подскочить и тоненько задребезжать. «Да пофиг мне все эти подробности, если честно. Не пущу!» «Первая семейная сцена, а?» Вяло усмехнулся Кирилл, вновь наполняя рюмку, теперь уже только свою. «Да ну тебя!» Девушка решительно поднялась на ноги. «Хочешь, сиди и пей, я не против. Если надерешься, по крайней мере, в игру точно не полезешь. Но лучше бы сходил, проветрился, заодно и хлеб купил. Так сходишь?» «Схожу». Парень закрутил пробку и отставил бутылку в сторону. «Или, может, вместе?» «Нет уж. Меня там твои друганы-геймеры ждут. Попробую все же что-нибудь выяснить, хотя пока результатов ноль». «Нет, о танкоклубе только ленивый не говорит. Мол, игра десятилетия, гениальный прорыв, новый уровень игровых 3D-технологий, все дела. В Сплошная патока, хвальба и прочий позитив, короче. Но вот что касается обнаруженных нами странностей, такое впечатление, что никто не горит желанием подобное обсуждать, или все тематические форумы и чаты весьма умело и жестко модерируются, причем делается это так, чтобы не привлечь ненужного внимания. Или это только я один такой, уникум психованный? Невесело дополнил ее предположение Кирилл. Так? Кирка, чтобы я больше ничего подобного не слышала. Ясно? Ты совершенно нормален. И не смей даже думать. Да понял я, понял, отмахнулся парень. Что нам еще, кроме хлеба, на вечер нужно? Пиво взять? Если не станешь больше хлестать эту гадость, Ленка кивнула в сторону квадратной бутылки, то бери. Все, иди, одевайся. Чмокнув парня в губы, она нежно погладила его на прощание по щеке и упорхнула в комнату, уже оттуда прокричав. «Вернешься? Побрейся хоть! Колешься? Что тут ежик?» Купив буханку хлеба, несколько бутылок хмельного напитка и кое-чего по мелочам, Кирилл неспешно двинулся в сторону дома. Выпитый виски приятно кружил голову, и настроение, как ни странно, оказалось не столь уж и дурным. В конце концов, что, собственно, такого в записке, написанной им летом 41-го года и обнаруженной в этом времени еще до того, как он отправился в прошлое, чтобы ее написать? Эван как завернул, ни разу не сбившись, аж самому приятно. Ну, да, парадокс, конечно, никто не спорит. Вернее, не парадокс, а всего лишь нарушение причинно-следственной связи. Так, кажется, это фантасты обзывают. Следствие, идущее впереди причины, приведшей к следствию. Типа того. Так ведь он, выходя из игры, уже не раз ловил себя на мысли, что время там и здесь течет с разной скоростью. Иногда пара проведенных за компом часов растягивалась на добрые сутки в игре, а порой случалось и с точностью да наоборот. Полчаса выматывающего душу и тело боя, где каждая вырванная у смерти минута казалась вечностью, равнялись нескольким реальным часам. Одним словом, над этим можно вовсе не заморачиваться, поскольку он не фантаст и уж тем более не ученый. Лично для него куда важнее другое. Все это, как бы ни злилась Ленка, означает только одно. Ему придется еще раз сыграть. И снова погибнуть, зачем-то написав перед боем записку, которую найдут белорусские поисковики через 76 лет. И нет у него иного выхода. Поскольку все это уже свершилось, и спорить с историей он не собирается. Подумав, парень вытащил из пакета бутылку пива, свернул пробку и уселся на лавочке в соседнем дворе. Ну, да, по закону не положено, конечно. Вот только это самое меньшее из того, что его сейчас волнует. Потихоньку потребляя прохладное пиво, Кирилл продолжал копаться в собственных мыслях. Итак, что он имеет на данный момент? Да не так уж и много. И главное из этого самого немногого, то, что он точно знает. Его сознание переносится в реального бойца той страшной войны. Его можно назвать виртуальным героем, аватаром, да кем угодно. Но на самом деле он абсолютно реален. И что это значит? Только одно. На самом деле это не игра. Что угодно, но не игра. Или не просто игра. Кто-то нашел способ пересаживать разум человека 21 века в далеких предков. Вот и все объяснение. Вполне, кстати, логичное и, пожалуй, единственное. И, что характерно, объясняющее большинство нестыковок. Чем дольше играешь, тем сильнее твоя способность, ну, пусть будет, родниться с аватаром. Или не с аватаром. А, как он прочел некогда в одной старой фантастической книжке про пересадку психоматрицы, реципиентом. Если придерживаться подобной терминологии, то сам он, получается, донор? Наверное. В кармане джинсов мелко завибрировал коммуникатор. Не дожидаясь, пока на смену вибровызову придет мелодия, любимый Кириллом марш танкистов и окрестности двора огласит полифоническое «Броня крепка и танки наши быстры» записи 1939 года, он вытащил ком из кармана. Звонила, естественно, Ленка. Уже не девушка, с которой встречаешься, но еще и неофициальная жена. «Ну, и где ты? Только не рассказывай, что в магазине сумасшедшая очередь». Голос девушки был вполне доброжелательным, пожалуй, даже веселым. «Кирка, давай домой, а?» «Иду», – вздохнул парень, допивая пиво и пряча пустую тару под скамейку. 5 минут. «Ух ты, мороженое! И семечки! С ума сойти! Ты даже мою любимую марку запомнил!» Щебетала Лена, разбирая пакет с логотипом местного круглосуточного супермаркета. «Обалдеть! А ты, оказывается, заботливый муж!» Девушка осеклась, с опаской взглянув на Кирилла. «Ну, не муж, конечно. Это я так, сболтнула». «А почему же, собственно, и не муж?» Благосклонно хмыкнул тот, пряча пиво в холодильник. Дверца двухкамерного корейца сыто чмокнула, закрываясь. «Вроде решили строить семью. Все дела». «Кирка, ты вот это серьезно?» Лена замерла, машинально прижав к груди пакетики с пломбиром. «Ой, блин, холодно!» «А почему нет, Ленг? Пора и о семье подумать, не мальчик уже». «Кирилл, знаешь что?» Лена перегрузила пломбир в морозилку, захлопнула дверцу, пересыпала семечки в пиалу, отправив пустой шуршащий кулечек в мусорное ведро. Насквозь привычные движения, призванные скрыть смятение. «Ты ж неспроста это говорил, правда? Выкладывай, что надумал?» «Лен, говори!» «Да ничего я не надумал, блин! Просто заскочу в игру на полчасика, напишу эту долбанную записку и вернусь. И все. Хочешь, при тебе аккаунт потру. Или вовсе винду переустановлю, чтобы уж наверняка. Из принципа». «Кирилл?» «Да что, блин, Кирилл-то? Сама же понимаешь, что есть вещи, которые ты просто должен сделать. Если эту бумажку нашли, значит, я ее написал, верно? А раз я ее в прошлых играх не писал, значит, напишу в следующий. А как я это сделаю, если туда не зайду?» «А зачем, Кирилл?» – едва слышно прошептала Лена. «Тебе что, настолько принципиально важно ее написать? Зачем?» В глазах девушки сверкнули слезы, и она часто-часто заморгала. «Вот до того все вроде понимала, или почти все, а сейчас перестала. Зачем, Кирилл?» Парень шагнул вперед, обнял девушку, привычно зарылся лицом в любимые волосы. «Честно, Лен, я сам не знаю. Просто мне кажется, что я должен, что так будет правильно. Ну, не могу я объяснить, прости». Чуть отодвинувшись, он взглянул в ее лицо и неожиданно стал торопливо, словно боясь куда-то опоздать, целовать мокрые от слез щеки, глаза, губы. Торопливо, как в первый раз, и в то же время нежно. Руки опустились ниже, скользнули по стройной фигурке, намереваясь забраться под футболку. Однако Лена мягко отстранилась. «Не нужно, милый. Давай не будем откладывать. Если решил, иди». И, помедлив секунду, девушка добавила. «Знаешь, я чего-то совершенно уверена, что произойдет нечто очень страшное, но в итоге все будет хорошо. Прости, я понимаю, что это плохое напутствие. Не так провожают на войну любимых людей, но и не сказать не могу. Просто знай, что бы ни случилось, я всегда буду рядом». «Ленг, да прекрати ты это, нагнетать!» – поморщился Кирилл. «Ну, сама посуди. Ты ж тоже технарь, как и я. Ну что со мной может случиться? Даже если мой мозг в режиме полного погружения искренне верит в происходящее, это же не значит, что здесь мне что-то реально угрожает. Реально, а не психически или там психологически. Понимаешь? В конце концов, если заметишь, что со мной что-то сильно не так, просто разорви соединение. Сними шлем или тупо выруби комп. И меня автоматически выбросит из игры. И все закончится. Это, правда, довольно неприятно, и правилами по технике безопасности запрещается, но в экстренной ситуации сойдет». «Ох, Кирка, чует мое сердце, не все так просто. Ладно, хватит переливать из пустого в порожнее. Иди, подключайся, а уж я за тобой присмотрю». «Ага». Кирилл чмокнул девушку в щеку, легонько щелкнул по носу. «Полчаса, Ленг. Напишу записку, засуну ее в планшет, чуток повоюю и домой. обещаю, навсегда. А может, и вовсе воевать не буду. Парень ушел, а девушка, смахнув со стола несуществующие крошки, подошла к окну и несколько минут стояла у подоконника, обхватив себя руками за плечи и бездумно глядя вдаль. Затем, заглянув в комнату, Кирилл уже удобно развалился в кресле, в шлеме и киберперчатках, похожий на персонажа какого-то фантастического фильма начала века. Вернулась на кухню и щедро плеснула себе виски. Выпила залпом, задохнулась, с трудом продышавшись, проморгавшись. Разыскав в прихожей свою сумочку, долго рылась в ней, в конце концов обретя искомое, помятую и стершуюся на сгибах пачку легких дамских слимок. Вообще-то, девушка никогда всерьез не курила, а последние годы и вовсе напрочь позабыла про сигареты. Поскольку Кирилл, на дух не переносящий сигаретный дым, еще на первом свидании ухитрился в весьма резкой и категоричной форме высказаться о курящих девушках, которым еще рожать идиоткам, о детях бы подумали. Да и какое вообще удовольствие целоваться с воняющим никотином. Самое смешное, парень при этом даже понятия не имел, что новоприобретенная подруга как раз из таких. Верно истолковав намек судьбы, девушка дала себе слово бросить, что благополучно и сделала, вот уже 2 года даже не вспоминая о сигаретах. Но сейчас слишком уж муторно на душе, слишком тяжело. Никотин, ясное дело, совершенно не поможет. Все якобы антистрессовые свойства курения – полнейший вздор, не имеющий с реальностью ничего общего. Скорее уж наоборот. Лена где-то читала, что вызываемый никотином резкий спазм сосудов, стресс и волнение лишь усиливает. Но просто хотелось сделать что-то необычное – занять руки и слегка затуманить голову. Прихватив коробок спичек, Лена на цыпочках прошмыгнула мимо Кирилла, который, впрочем, уже совершенно погрузился в игру, и выскользнула на балкон. Плотно прикрыв за собой дверь, опустилась на корточки, прижавшись спиной к прохладной стене. Заглянула в пачку, обнаружив 3 сигареты, слегка помятые, но вполне целые. Ну и ладно, больше ей и не нужно. Неловко прикурила, когда-то из-за этого над ней беззлобно посмеивались подруги. Мол, вроде и куришь, а каждый раз будто впервые. Затянулась, ощутив, как с непривычки сразу же закружилась голова. Ни о чем не думая, вытянула слимку до фильтра и, аккуратно затушив о бетонный пол окурок, щелчком отправила его в короткий полет. Прислушиваясь к ощущениям, с грустью признав, что сигарета, разумеется, не помогла. Тяжесть души никуда не делась, не рассосалась, подобно уносимому летним ветерком легкому сигаретному дыму. Ох, что-то будет, что-то нехорошее случится, просто обязано произойти. Что ж делать-то? Может, все-таки отключить компьютер, выбрасывая любимого обратно в реальность? Ну и пусть это неприятно и запрещено правилами, как Кирка говорил. Ну и пусть. Зато он снова будет рядом, а не где-то там, в виртуальных или уже не виртуальных просторах. Разозлиться, конечно, но да что поделать, если она чувствует угрозу. Объяснить не может, это так, но уж зато ощущает более чем остро. Всеми, что называется, фибрами, своей широкой, способной и любить, и ненавидеть до полного самопожертвования, до опустошения, до самого конца души. Девушка и не заметила, как оказалась за спиной погруженного в виртуал парня. Развалившийся в кресле Кирилл был по-прежнему расслаблен и неподвижен. Лишь руки в плотно обтягивающих сенсорных перчатках изредка коротко подергивались. Интересно, где он сейчас? Что делает? Нет, наверное, все же не стоит прерывать игру. Вдруг резкий разрыв соединения с разумом аватара навредит Кирке. Или как там он этот процесс называл? Ассоциация вроде. Нужно немножко обождать, ведь он обещал вернуться через полчаса. Ну, пусть через час. А он ее никогда еще не обманывал. По крайней мере, во всем, что не касалось дурацкого танкоклуба. Девушка грустно усмехнулась. Вот именно, во всем, что не касалось. А это-то как раз касается. Очень даже касается. Ладно, решено. Она ждет еще полчаса или час и вытаскивает его оттуда. Бесцельно побродив по квартире, Лена выкурила еще одну сигарету, запрятала подальше пачку. Хорошего понемногу, подруга, все равно не поможет. И решила недолго полазить по форумам, в надежде все-таки найти там хоть что-то полезное, связанное с ТК и обнаруженными ими с Киркой странностями. Время тянулось мучительно медленно. Жизнерадостные геймеры, продолжавшие восхвалять игру, уже не просто раздражали, а вызывали чистую и незамутненную ненависть и острое желание поговорить с ними исключительно на подонковском языке, причем используя самые худшие его обороты. Наконец девушка не выдержала и решительно захлопнула крышку ноута. Все, хватит, довольно тянуть время. Кирилл по-любому уже должен был написать дурацкую записку. Разозлиться? Ничего, и он, и она это уж как-нибудь переживут. В конце концов, займутся сексом или напьются в хлам, варварски мешая виски с пивом. Или проделают и то, и другое одновременно, что, пожалуй, даже предпочтительнее. А потом торжественно снесут с компа опасную игрушку и все логи с прочими куками нафиг потрут. Или винду переустановят. Итак, решено. Вот прямо сейчас она пойдет и... Из соседней комнаты раздался сдавленный не то хрип, не то стон. И Лена мгновенно оказалась на ногах. Секунду спустя она уже была рядом с Кириллом, сдирая с его головы шлем. Парень сидел, напряженно вытянувшись в кресле и упираясь пятками в пол, какой-то совершенно прямой, одеревеневший. Голова откинута на спинку кресла, глаза закрыты. Из уголка рта тянется по подбородку, пятная темную футболку, ниточка вязкой слюны. Не слишком соображая, что делает, Лена стянула с него перчатки, зачем-то машинально выключила компьютер. Осторожно коснулась плеча. Кирилл! Горло внезапно пересохло, слова проталкивались сквозь него с трудом, словно она долго дышала сухим и жарким воздухом. Кирка! Кирочка! Парень оставался совершенно неподвижным. Равнодушное лицо ровным счетом ничего не выражало, став похожим на лицо пластмассового манекена из магазина одежды. Мышцы уже расслабились, и Кирилл растекся по креслу, как глубоко заснувший или изрядно выпивший человек. «Пульс! Нужно же проверить пульс!» мелькнуло в голове, и Лена, торопливо опустившись на колени, обхватила запястье любимого. Пульс был, как и дыхание. Вроде бы ровный, ритмичный, вполне отчетливый. Но так ли это на самом деле, девушка не знала, имея о медицине самое отдаленное представление. «Кирилл же!» Вскочив на ноги, девушка затрясла его за плечи, несколько раз хлестнула по щекам, заставив голову безвольно мотнуться из стороны в сторону. «Кирка! Ну пожалуйста! Приди в себя!» Перед глазами все расплылось, но Лена даже не осознавала, что плачет. «Давай же, давай! Ну, пожалуйста!» Последующие события отложились в памяти какими-то отдельными картинками, разрозненными кадрами, вырезанными шутником-монтажером из цельной отснятой пленки. Вот она катит кресло, как здорово, что она на колесиках, к дивану и с превеликим трудом перекладывает туда Кирилла. Снова и снова щупает пульс, слушает ровное, как у глубоко спящего, дыхание. Ищет свой коммуникатор, не находит, и звонит в скорую с Киркиного. Потом она бессмысленно мечется по квартире, что-то разыскивая, замирает в отчаянии. Вспомнив детство и добрые мамины руки, хватает в ванной полотенце и, намочив, бежит в комнату, зачем-то кладя его Кириллу на лоб, словно у того жар. Не зная, что еще предпринять, просто ложится рядом, прижимаясь к такому сильному и беспомощному сейчас телу. Гладит, целует родное лицо, шепчет, что потерпел еще немного, что все будет хорошо. Ее сильно трясет, но она даже не пытается унять дрожь. Наконец слышит звонок и бросается к дверям. Дрожащие пальцы никак не могут отпереть замок. Девушка чуть не плачет и, наконец, открывает, не замечая сломанного ногтя. Вот девушке что-то настойчиво объясняет пожилой врач в светло-зеленой хирургической пижаме, пока фельдшер и водитель перекладывают неподвижного парня на складную каталку. Что же он ей говорил? Разговор почти полностью стерся из памяти, остались лишь вырванные из контекста фразы. Мозговая кома. Вероятно, нервное перенапряжение. Второй случай. В отделении интенсивной терапии. Можно и дома, при должном уровне ухода. Надеяться на лучшее. Все-таки не черепно-мозговая или инсульт. позвонить родственникам. Нет, сейчас с нами нельзя. Приезжайте попозже, адрес больницы». Окончательно Лена пришла в себя, сидя на кухне с зажатой в пальцах сигаретой, превратившейся в дотлевший почти до самого фильтра столбик сизого невесомого пепла. Заплаканные глаза страшно опухли, и видок наверняка у нее был тот еще. Впрочем, сейчас все это нисколечко Лену не волновало. В голове настойчиво билась всего одна мысль. Ведь чувствовала, ведь знала, что добром не закончится. И все равно ничего не смогла изменить, не настояла на своем, не запретила ему, не защитила Кирку. Или, что еще обидней, просто опоздала. Возможно, всего на несколько минут, но опоздала. В голову неожиданно полезли какие-то назойливые воспоминания, не имеющие, в общем-то, совершенно никакого отношения к событиям сегодняшнего дня. Эдакая аберрация сознания, честное слово. Откуда в ее мозгу взялось это мудреное словечко «аберрация»? Девушка даже и понятия не имела. Их первая встреча, тогда в библиотеке, когда она перепутала Кирку с тем подонком и влепила ему звонкую пощечину. Их первые посиделки на кухне, когда она согласилась выпить у него кофе. Кстати, кофе оказался совершенно замечательным, нерастворимым и даже не заварным, а самым настоящим зерновым кофе, который он при ней прогрел на сковороде, смолол и сварил по какому-то особому рецепту с корицей, кардамоном и еще фиг знает с чем. Подобного ей до сих пор пробовать не доводилось. А может, дело было вовсе не в кофе, а в том, что она уже тогда влюбилась в Кирилла, только старалась не показать даже самой себе, поскольку считала, что ничего не может быть глупее, чем влюбиться в человека, о котором толком и не знаешь ничего. А первая серьезная ссора, случившаяся из-за какой-то совершеннейшей ерунды, она кричала, он тоже постепенно повышал тон, а потом они ненароком глянули друг на друга и рассмеялись, а потом так и ржали, как ненормальные. Кажется, они повздорили из-за каких-то институтских проблем, ведь тогда в жизни Кирилла еще не было этого злосчастного танкового клуба. Тяжело, достойно вздохнув, девушка бросила потухшую сигарету в мусорное ведро и стала собираться. Сидеть в одиночестве, в ставшем пустым и чужим доме, да и успел ли он стать ей своим, она не собиралась. Как там она совсем недавно говорила Кириллу? Что бы там ни случилось, я всегда буду рядом. Так? Значит, будет. Всегда. Рядом. А его родителям она позвонит уже из больницы, когда узнает хоть что-то конкретное.